Глава 9. Реванш. Прежде всего, каждый корабль сбросил по десятку ракет. Мы их запрограммировали атаковать по сигналу, а пока что они тихо дрейфовали поблизости от выхода из червоточины. Затем мы направились к другой ближайшей червоточине. По расчетам пилотов, космолеты противника начнут вылетать из червоточины вслед за нами через минуту 40 секунд. За 10 секунд до этого срока мы были уже поблизости новой червоточины с открытыми трюмами, в которых стояли в полной готовности боевые роботы и челноки. Навели на червоточину и супертанк. По моей команде сначала залп дали рельсотроны боевых роботов и челноков. Через секунду выстрелил супертанк, а еще через секунду и космолеты. Рельсотроны космолетов и супертанка били мощнее, а нам было нужно, чтобы все снаряды подлетели к червоточине примерно в одно время, так что пришлось палить в разнобой. Размер червоточин сильно отличался от одной к другой, но конкретно у той, из которой мы вылетели, он был примерно 300 метров в диаметре. Залпы из рельсотронов мы спланировали таким образом, чтобы снаряды летели сетью, пронзая все внутреннее пространство червоточины. При средней ширине космолета в 0,3 метров, выпущенные нами 0,2 снарядов должны были обязательно поразить врагов. Конечно, при условии, что они вообще бросились в погоню, и мы не стреляем просто так. Все волновались. Секунды тянулись очень медленно. Правильно ли мы рассчитали? Или корабли появятся позже, чем наши снаряды долетят до червоточины? Я узнал, усвоив навык пилота, чрезвычайно много об этих червоточинах, в том числе и то, что, влетев внутрь в момент, когда корабли еще не появились, снаряды не встретятся с ними, даже если космолеты врага разминутся всего на секунду. Вот такие вот особенности этих червоточин. Все, что влетает внутрь, никогда внутри ни с чем не сталкивается. Свойство, которое очень ценят у них пилоты космолетов по понятным причинам. В принципе, мы и сами, выскочив из червоточины, могли в нее тут же снова запрыгнуть в попытке обмануть вражеские корабли. Но был риск, вылетев из нее, наткнуться на оставленную засаду. Наши враги уже доказали, что хорошо разбираются в этом деле. 4 вражеских корабля выскочили из червоточины за секунду до того, как все пошло бы на смарку. И тут же превратились в облако осколков. Сработало! Чисто сработало! «Активируем оставленные ракеты и валим в новую червоточину», — скомандовал я. Через 20 секунд мы нырнули в новую червоточину. За это время больше никто из врагов так и не появился. Видимо, вылетевшая четверка существенно их опередила. Путь по червоточине предстоял долгий, аж 3 часа. Но уже через минуту мы знали, что оставленные нами у червоточины ракеты нашли еще 2 жертвы. Всего мы уничтожили 6 космолетов противника. Ракеты снова вроде бы показали намного меньшую эффективность, но с другой стороны, и это огромный ущерб для врагов. И вполне возможно, мы вообще не могли говорить о низкой эффективности ракет. В дело вступали 2 важных фактора. Первый. Часть ракет неизбежно должна была пострадать от обломков, разметанных на части снарядами из рельсотронов космолетов. Второй. Мы не знали, сколько космолетов вылетело второй партией. Вслед за уничтоженными 4. Может, всего 2 и вылетело. И тогда эффективность вообще была не низкая, а 100-процентная. «Ставлю свой ствол на то, что в новой червоточине они за нами не полетят», — жизнерадостно сказал Серега. «Если, конечно, они не полностью обдолбанные мазохисты». «Я бы на твоем месте так не рисковал своим стволом», — хмыкнул Петька, и все засмеялись. Не потому, что солдатский юмор обычно мог вызвать у всех такую реакцию, а по вполне понятной причине. Завершился еще один непростой бой. Все были напряжены, адреналин зашкаливал, и нужна была разрядка. Так что Серега очень удачно высказался так двусмысленно. «Я бы не был так уверен», — задумчиво сказал Василий. «Они допустили только одну серьезную ошибку. Выскочили из червоточины в точности по нашим расчетам. Видимо, после того, как мы с легкостью попали в их засаду под Токио, решили, что мы полные лохи. Да и они ожидали, что мы догадаемся выстрелить не только из рельсотронов космолетов, но и всего, что есть на борту кораблей. Если рванут за нами в червоточину, но притормозят секунд на 10, чтобы наш очередной залп из рельсотронов прошел в пустоту, то оно уже не угроза. Правда, остаются ракеты на выходе. Тут им все равно придется понести потери. Вот это им уже может не понравиться. Да, скорее всего, погони больше не будет, но поскольку полной уверенности нет, то ракеты все же при выходе из червоточины оставим и будем убегать дальше, — постановил я. Вот только есть вопрос, куда мы летим. Определенные соображения у меня есть, но хочу, чтобы сначала высказались другие. — А что тут вообще думать? — удивился Сашка. — Мисс Кречет, у нас радары слабенькие, а значит, новые столкновения с вражескими космолетами невозможны. Разве что мы хотим быстро и гарантированно помереть. Да и у нас теперь 6 пилотов, а космических кораблей осталось только 4. К счастью, мы знаем, где полно космолетов с хорошими радарами, что только и дожидаются нас. Возвращаемся на нашу планету, найдем новый космопорт, обзаведемся даже не одним, а двумя кречетами. Все у нас будет в порядке. Других предложений у команды не было. Тогда я взял слово. Что возвращаться за новыми космолетами — дело стоящее, это без вопросов. Но я хочу попытаться в этот раз взять джекпот. Когда у нас еще будет шанс попытаться завладеть военным космолетом? Когда, думаете, нам снова подвернется целая планета с вымершим населением? Освоив навык пилота, я знал, что на военных космолетах стоят более продвинутые радары, чем на гражданских. Та же модификация кречета военного образца, не гражданского, имела радар с дальнобойностью больше на 10%. А были в военной линейке и более продвинутые по части радаров модели. Если же говорить про военную мощь, то на такой же тоннаж разница могла быть в 1,5-2 раза в пользу военного космолета. «Но, блин, там заведомо будет сложнее система охраны, чем на обычной военной базе», — возразил Петька. «Не покрошат нас там всех на куски». «Знаешь, я беспрестанно думаю об этом уже несколько дней, и мне кажется, у меня вырисовывается план, как успешно взломать базу военных космолетов», — ответил я. «Покумекаем на досуге, выскажите свое мнение, а пока что надо определиться, в какую именно часть планеты мы двинемся. Предлагаю подальше от портала, чтобы случайно не столкнуться с нашими же войсками». «Да, давайте вообще двинем на другой материк. Там их 7, так что проблем вообще нет», — согласился Борис. Никто из членов нашего отряда не возразил. Материк выбрали на карте планеты, просто ткнув пальцем в тот, на котором в ночное время были ярче ночные огни. Роботы исправно продолжали имитировать нормальную жизнь планеты, врубая по вечерам фонари на улицах городов. Больше населения, больше космопортов, в том числе, будем надеяться, и военных. Серега, зайдя на минутку в игру, на выходе доложил. «Мужики, не поверите, они пишут, что нашим ударом по кораблям инопланетян над Москвой впечатлены на самом верху. Мы все представлены к правительственным наградам. Просят прислать список ФИО и дат рождения всего отряда. Обещают дать Героя России нашему Семену». На секунду повисла тишина, затем грянула. «Да иди ты! Обалдеть! Награда нашла героев!» «Тишина в эфире», — приказал я, хотя да, тоже согласен. «Обалдеть!» «И кроме того, они зафиксировали места падения сбитых нами кораблей и даже успели с 5 из них собрать трофеи. Пишут, что аккуратно отложили в сторону и передадут нам при первой встрече». Как оказалось, Серега успел изложить еще не все новости. Снова эфир разразился эмоциональными восклицаниями. «Да, как-то началось у нас не очень, но теперь, похоже, армия старается исправиться. Вот оно как бывает, когда у тебя в нужном месте появляется флотилия космолетов», — сказал я. «Жаль, не сложилось над Токио. А то мог бы стать еще и героем Японии», — добродушно усмехнулся дядя. «Ничего, злобу я на местных инопланетян затаил. Мы туда не в последний раз наведывались», — ответил я. «Я над этим еще не думал, но вот сказал и понял, что так оно и есть. Туда мы еще раз обязательно заявимся. Только не в роли мальчиков для битья, чтобы врезать врагам как следует. «Так, это приятно», — сказал Борис. «А что они сказали по поводу убежищ для воскрешенных после расового квеста?» «Что-что? Ничего хорошего», — вздохнул Серега. «Они понимают всю суть проблемы, но не видят никакого ее решения. По имеющейся у правительства информации, система не будет оттягивать расовый квест до тех времен, когда мы сможем подготовить много убежищ для воскрешенных. Расовый квест стартует, когда система решит, что мы сражаемся за Землю достойно. То есть, когда земляне убьют определенное количество инопланетян. Процесс этот регулировать по всей Земле невозможно. Да и количественного порога убитых инопланетян у нас нет. Его определит сама система. Не сопротивляться инопланетянам невозможно, иначе они просто перебьют всех уцелевших. И расовый квест никогда не наступит. Западня». «Думаю, так специально задумано», — задумчиво сказал сенсей. «У нас не было оснований думать, что система способна на гуманность. Вот еще одно тому доказательство». «В принципе, согласен с этим», — кивнул я. «Ну что же, значит, когда создадим базу в космосе, можем на нее эвакуировать часть выживших. Там явно будет безопаснее, чем на любой подземной базе на Земле». «Безопаснее — это верно, но в перспективе бессмысленно», — возразил Петька. «Единственный верный способ обеспечить безопасность воскрешенных — это помочь им войти в число игроков. Так, чтобы если монстры и убьют, то через полгода можно было воскреснуть и начать все по новой. А если увезем их в космос, то отрежем от системы. Будем только возиться с ними, как с совершенно беспомощными созданиями, обеспечивая всем, чем нужно. Зато, может, мы для них со временем станем богами», — задумчиво сказал Серега. «Петька, хочешь быть богом? Как тебе, бог Петька?» «А я вот буду бог Серега. Хотя, наверное, не по статусу так фамильярно. Придется и по отчеству увеличать. Бог Сергей Константинович». «Можно найти подходящую для жизни человека незаселенную планету и отвезти туда выживших», — предложила тетя, не поддержав шутливое настроение Сереги. «Снабдить всем необходимым. Если их будет 1005, то запросто может получиться со временем новая Земля». «И однажды туда тоже придет система и поубивает подавляющее число их потомков», — хмыкнул Серега. «Нет уж, лучше все же, наверное, дать им шанс подключиться к системе и вернуть на Землю. То есть, как предложил Семен, первоначально вывести из Земли на нашу космическую базу. Затем провести с ними занятия. Надо же помочь преодолеть психологический шок от неожиданных новостей. Стрелять научить, работать в команде и все такое. Вооружить, чем у нас будет, и вернуть на Землю, сражаться с монстрами, инопланетянами и подключаться к системе». «Ладно, если все согласны с первым планом вывести как можно больше воскресших в космос, то дальнейшие детали можно и потом обсудить. Чем-то привлекателен и план тети по основанию новой колонии. Интересно звучит и план Сереги. Пока задача понятна. Нам нужно как можно больше места в космосе для спасения землян. В связи с этим предлагаю начать выменивать новые навыки пилотов и космострелков. Сделать половину команды пилотами, половину стрелками. Будет у нас тогда флотилия из 13 космолетов. И в бой будет с чем идти, и места будет много для размещения спасенных», — сказал с энтузиазмом я. «Я хотел еще два момента подчеркнуть», — сказал Петька. «Никто не заставляет нас выбирать именно один из вариантов — гнать воскрешенных в колонию или сражаться с монстрами, чтобы получить шанс подключиться к системе. Можно просто им самим предложить выбор. Кто хочет вести такую жизнь, как мы, научим и отвезем на Землю. Кто боится сражаться с ними, подберем спокойную планетку и сделаем их там колонистами. И второй момент, что касается кораблей. Я человек не суеверный, но 13 — это не очень удачно. Давайте лучше сделаем 20 пилотов, и часть пилотов будет одновременно и стрелками. Пусть у нас будет боевое звено. Если сработает план Семена и удастся сражиться военными кораблями, то оно будет состоять из них. Скажем, пусть их будет 10. А еще 10 пилотов будут пилотировать гражданские корабли с большой грузоподъемностью. Их будем использовать для стационарной базы. Не будем же мы в конце концов вводить в бой корабли, набитые до краев спасенными землянами. Нам еще нужно обеспечить для колонистов как можно большее генетическое разнообразие», — высказался и Константин. «Имеет смысл набрать для будущей колонии людей с разных территорий, а может даже и разных стран, иначе просто вымрут от близкородственного скрещивания». «Думаю, мы сможем снова заглянуть в Японию и часть воскресших захватить оттуда», — поддержала идею отца Сереги и Ютиан. «Да ладно, можно просто забирать людей прямо из Москвы, и уже будет обеспечено большое генетическое разнообразие», — снова подключился и Серега. «Полно будет народу из Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана, ну и разбавим его небольшим количеством русских, украинцев, татар. Они тоже, конечно, могут там нам попасться». «Вот за это я любил наше совещание. Коллективный разум позволял нам любую проблему обсосать до мельчайшей косточки. Еще недавно мы были в шоке от мысли, как нам спасти хоть кого-то из воскрешенных землян, а теперь у нас уже складывался вполне себе нормальный план. И даже то, что Серега иногда откровенно стебался, нам не мешало. Немного расслабиться тоже дело не лишнее». Руководствуясь именно этим принципом, оставшееся время до новой червоточины я предпочел вздремнуть. Кто его знает, когда потом снова удастся прилечь. Разбудили меня за 5 минут до выхода из нее. В этот раз рядом с выходом из червоточины было 3 новых. Первая в 3 минутах, вторая в 6 и третья в 15. Оставив 2 десятка активированных ракет у выхода, мы рванули к той червоточине, что была от нас в 6 минутах. Если враги решат последовать за нами через какое-то время, чтобы не попасть под возможный удар рельсотронов, будет шанс, что они потеряют нас и проследуют к самой ближайшей червоточине. Вторая червоточина устраивала нас и тем, что около выхода из нее было сразу 4 червоточины, и одна из них вела в направлении нашей планеты. Никакой стрельбы из рельсотронов мы устраивать не стали. Дважды в одну ловушку наш противник явно не попадется. Настолько тупых врагов попросту в природе не бывает. Просто проследовали на максимальной скорости к выбранной червоточине в постоянном ожидании, что вот-вот сработают оставленные нами ракеты. Но никаких докладов о взорванных кораблях так и не поступило. Приходилось полагать, что враги решили, что погоня за нами — дело слишком опасное. Успокоившись по этому поводу, я с пилотами выбрал маршрут через червоточины, позволяющий нам быстро добраться до нашей планеты, и предложил Сереге, Петьке и Етян. «Ну что, наведаемся в данжик покруче, пока времени полно».